«Ронни», — сказал Хьюго часа через два, — «дядю моего знаешь?» «Да». «А что с ним такое?» «Спятил». «Что?» «Сбрендил». «Выхожу в 7 часов утра, а он сидит на окне галереи. Встал, видите ли, в 6:30, чтобы посмотреть на ласточек». «Нехорошо», — сказал мистер Фиш, важно качая головой. «Какой этаж, 3-й?» «Да». Так начинала моя тетушка. Застали на крыше конюшен с гавайской гитарой в голубом халате. Сказала, что она Боадицея. «А это не так?» «Боадицея, кельтская королева воинов». «Да, Хьюго, не так. Надо что-то делать, а то он тебя зарежет». «Все, деревня, деревня, здесь кто угодно спятит». «Хотел, говоришь, посмотреть на ласточку?» «Вроде бы. Они же не сидят на яйцах в июле. Апрель, только апрель». Мистер Фиш кивнул. «Да, я слышал». «Нехорошо, нехорошо. Надо тебе ехать в Лондон». А в это самое время мистер Кармоди беседовал с мистером Моллоем. «Этот ваш знакомый, — говорил он, — ну, который может помочь. Шимп? Да, кажется. Скоро вы можете с ним связаться. Да хоть сейчас. Посылайте за ним». «Значит, сами брать не будете?» «Ни в коем случае. Я все обдумал. Здесь нужен специалист. Где он? В Лондоне?» «Нет, он тут рядом. У него лечебница». «О, Господи, ушли... Уж не курс ли на здоровье?» «Да, именно. А вы его знаете?» «Да я только что оттуда». Мистер Моллой испытал священный ужас, словно увидел, что окружен чудесами. Все шло слишком хорошо. Слишком хорошо. Он думал, что не так-то просто подсунуть хозяину Шимпа. Но вот, они знакомы. Путь открыт. Теперь он беспокоился лишь о том, удержится ли такое везение. «Удивительно», — сказал он. «Вы знаете доброго старого Твиста?» «Да», — отвечал Кармоди, но без особого восторга. «Очень хорошо его знаю». «Красота!» — возликовал мистер Моллой. «А я-то и беспокоился. Если бы вы его не знали, вы бы ему не доверились». Мистер Кармоди не откликнулся. Он думал о том, что деньги не пропадут. Да, из Твиста их не вытянешь, но он их отработает. Сообразив все это, хозяин улыбнулся блаженной улыбкой. «Что ж», — сказал он, — «соединяю вас с лечебницей. Поговорите с доктором Твистом, пусть поскорее приезжает». Он заколебался на секунду, но отбросил сомнение. «Бензин, в конце концов, тоже окупится. Я пошлю за ним машину». Говоря это, он думал: «Хочешь нажиться — не скупись».